и снова прицепила его к браслету. Когда она выпрямилась, взгляд из-под вуали снова изучающе скользнул по Эш. «Ты понимаешь?» — спросила она. Эш медленно покачала головой. «Кто вы?» — только и смогла она сказать. «Ты можешь называть меня Лусевен». Озадаченный вид Эш вызвал у женщины улыбку, ту же самую сводящую с ума улыбку. «Но ведь одного имени недостаточно, верно?» — продолжала женщина. «Ты хочешь, чтобы все мое прошлое вместе с родословной упаковали, пометили ярлычком и потом поднесли тебе на тарелочке, чтобы ты без особого труда смогла отвести мне определенную полочку в своих мыслях. При всей своей непредубежденности ты на самом деле такая же, как и твоя сестра». «У меня нет сестры», — сказал Эш. «Возможно, не в самом строгом смысле этого слова, но ведь ваши матери были близнецами, верно? При рождении они получили одинаковые гены. Конечно же, это достаточно сближает и вас двоих, почти как сестер». «Как это вы все знаете обо мне и о моей семье?» «Как это ты? Ты ничего не знаешь обо мне», — откликнулась Лусевен. «Я же вижу вас первый раз в жизни. Откуда мне знать про вас хоть что-нибудь?» Ощущение чуда постепенно исчезало, а вместо него просыпалась привычная злоба. «Полегче, полегче», — сказала Лусевен. Эш хотела как следует отбрить эту особу, которая приводила ее в бешенство, но вовремя прикусила язык. «Она же колдунья», — предостерегала себя Эш. «Держи себя в руках, иначе не исключено, что она превратит тебя в лягушку». «Где вы виделись с моей сестрой?» — спросила она. «Я никогда не встречалась с ней», — сказала Лусевен. «Я только видела, как ее душа бродила в поисках тотема. Это необычная девочка, за ней неотступно следуют тайны. Тайны — духи, такие, как вы?» Лусевен улыбнулась. «Все еще пытаешься подобрать для меня полочку?» «Вы единственная, кто упрекнул меня в этом», — ответила Эш. «Я никогда так не делала». «Но как раз этим ты и занимаешься, я знаю». «Я?» И тут Эш задумалась. Действительно, она старалась не судить о людях только по их наружности, но это не мешало ей мысленно раскладывать всех по полочкам. Панки и правильные, металлисты и малолетки. С одними тусуешься, на других не обращаешь внимания, а кого-то вообще лучше обходить стороной. «Что такое поиски тотема?» — спросила она, чтобы сменить тему. «Душа твоей сестры переселяется из собственного тела в тела животных, чтобы найти свой тотем, который будет вести ее по жизненному пути». «Нина?» — переспросила Эш с явным недоверием в голосе.